Принца принимал в одной рубашке, но в дорогих, вышитых золотом туфлях, и медленно, в надежде, что принц запомнит и запишет, ответил: «Чтобы человек был совершенно способен к своему назначению, потребно ему столько же веселья, сколько и пищи. И тут наипаче надлежит помышлять о солдатах, кои без того часто подвержены великим трудам и отягощениям, тратят бодрость и силы сердца. Унылое же войско не токмо бывает неспособно к трудным предприятиям, но и легко подвергается разным болезням». Землянка Потемкина могла показаться в эти дни мирной обителью, где князь предавался утехам и беседовал с музами, сочинял мадригалы дамам и переводил церковную историю аббата Флери, могла бы, если бы не ежедневные рапорты о болезнях, голоде и смерти в русских полках. А князь не спешил на штурм, утверждая, что он бережет солдат. И тут ударили жестокие, невиданные в здешних местах морозы. Закружили вьюги, задули буранные ветры. Еще сотню лет будут называть потом на Украине суровые морозы очаковскими. Русские принесли с собой жестокую зиму, сокрушались в терпевшем такой же урон очаковском гарнизоне турки. Но у них хоть стены сдерживали ветер, а здесь, в степи, с севера и востока от крепости укрыться было негде. Камыш срезали и пожгли за несколько дней. В палатках и шалашах стали рыть норы. Голодно, холодно, неуютно. Солдаты зароптали. «По что ждем? Умрем от хвори и мразу. Надобно бы Суворова призвать, как в Кинбурне, а очаков давно взяли бы». Потемкин мрачнел, сердился, молчал целыми днями. Знал за собой вот эту робость перед окончательным решением. Сам он смерти не боялся, был смел и храбр, составлял планы, но когда надобно было их исполнять, то волновался до крайней степени. Решение откладывал, не мог ни на что решиться. Вот только что сбили артиллерии и бастионы крепостные на левом фланге, но он все не давал приказ к штурму, не решался, да и нельзя было. Березань отсекла бы все попытки ворваться со стороны моря, сторожила залив, из Гаджибея постоянно подвозили припасы, а французы продолжали укреплять крепость, устанавливали мины. Но вот неспешные старания князя все же привели к тому, что выкупили планы очаковские у Франции, а главного инженера-фортификатора Лафита по просьбе французского посланника в Петербурге Сегюра отозвали. Ушел от Березани флот, по данным греков, на зимние стоянки. Однако Потемкин приказа на штурм не давал. Сидел в палатке снова один, думал. Услышав осенним вечером звук украинской кобзы, князь встрепенулся и крикнул адъютанту Попову, находящемуся за стенкой: «Что ж мы с тобой раньше думали? Зови ко мне Харитона Чепигу и Антона Головатого». Тех нашли не сразу, зато успели накрыть стол, поставить французские вина, водку, закуски, положить фрукты и печенье. Но вот они, эти славные запорожские рыцари. Да не запорожские нынче они, а просто верные казаки. Сие вкрадчивое название дал им Потемкин, ходатайствуя перед царским двором о восстановлении боевых отрядов запорожцев. Знал, что после Пугачева к казакам недоверие. Сам боялся запорожского буйства и вольнодумия. Но тут перед лицом османов понимал, что казаки — самые опытные воины. Знают в степи каждую балочку, у моря каждую бухточку, у Очакова каждый холмик. Разрешил собрать кошевому атаману белому войско верных казаков, а те, натерпевшие смытарств, настрадавшиеся и нагоревавшиеся, задвинули подальше свою обиду, осудили тех, кто ушел за Дунай к туркам, снова стали под боевые знамена против старых врагов. Особенно старался помочь Потемкину в создании нового войска Антон Головатый, войсковой судья, хитрый из хитрых, умный из умных, получивший свое прозвище от казаков не случайно, Не жалел он ни зарытого про запас золота для петербургских вельмож, ни клятвенных заверений в верности для самой Екатерины. Много сделал Антон Головатый, чтобы вытащить из подозрения запорожцев, дать им в руки изброю и вновь показать, как полезны и славны они для народа православного.